Почти весь холл занимает полупрозрачный колышущийся бурдюк с зубами. Ракеты проходят сквозь него насквозь, не взрываясь. Сжигаю тварь из плазмогана, затрачивая две энергетические ячейки. В следующей комнате, опутанные слизистой паутиной, дергаются двое, мужчина и женщина. Их охраняет мелкий монстр, который даже не пытается меня атаковать, а бросается приканчивать пленников. Расстреливаю его из винтовки. Вместе с неудачником освобождаю родителей мальчика. Дальше все по стандартному сценарию. Рассказ про ужасы инопланетного нашествия, советы по поводу прохождения зеркального лабиринта и торжественный дар – плазмоган. Программы примитивные, они не замечают, что у меня уже есть это оружие. Зеваю, принимая подарок. Воссоединенная семья удаляется. Все картинно до отвращения. Ребенок идет посередине, трогательно цепляется за руки родителей. Надо понимать так, что они выберутся из сумеречного города. Поглядываю на неудачника, тот вполне серьезен, словно и впрямь спас три человеческие жизни. Идем к зеркальному лабиринту. Оружие неудачнику я так и не даю. Мне вовсе не нужен фокус с падающими и стреляющими винчестерами. Значит так, командую я. У входа в зал ты останавливаешься. Ждешь, пока я тебя позову. Потом спокойно подходим к компьютеру, и ты убираешься отсюда домой, хорошо? Да. Ты понял меня? Никаких глупостей делать не будешь? Неудачник смотрит мне в глаза. Глупость — это прикрывать тебя от выстрела? Да. Я разберусь сам, а ты выйдешь отсюда, понял? Понял. Ох, не верится мне в его искренность, но делать нечего. Проходим зеркальными коридорами. У входа в зал я хлопаю неудачника по плечу. Тот послушно останавливается. «Жди! Жди меня, и я вернусь!» — говорю я. Делаю шаг к проему, но не выдерживаю, оборачиваюсь. «Слушай, кто бы ты ни был, я очень устал!» Неудачник кивает. «Мне надоели эти глупости!» — говорю я. «Пообещай, что не выскочишь под выстрелы. Пообещай, что никуда не уйдешь. Я хочу тебя вытащить и вернуться домой!» «Я сделаю все, как ты говоришь», — произносит неудачник, и я неожиданно ему верю. «Спасибо», — шепчу я, прежде чем рвануться в зал. И начинается огненная карусель. Гвардия принца пришельцев палит в меня с 13 балкончиков. Я тоже стреляю, наугад. BFG-9000 выжигает 3 зеркала одним залпом. Помещение наполнено серебряным дымом. Пули колотят по броне, сбивая меня на пол. Стреляю в падении, вращаюсь на спине, словно в забытом танце своей юности брейки. Еще 2 раза стреляю. 3 зеркала. Последняя зеркальная грань. И уже настоящий балкончик с 2 монстрами. Они залиты зеленой кровью. BFG изрядно посек их чешуйчатые тела. А моя броня еще держится, помятая, раскаленная, но по-прежнему надежная. Последний выстрел, огненный шар, треск вторичных разрядов. Монстры кричат, умирая, превращаясь в вихри черного пепла. И наступает тишина. Зеркальный зал выжжен и разрушен. Лишь выходной компьютер торжественно мерцает экраном среди погрома. «И пришла тишина», — шепчу я, поднимаясь на колени. «Спасибо тебе за броню, Анатоль. Спасибо». «Неудачник!» Слабый звук из коридора, неуверенный шаг и 2 коротких хлопка. Выстрелы из штуцера. Мне не надо ничего объяснять. И утешать меня не надо. Я пру к проему, перешагивая через окровавленное тело неудачника, смотрю в зеркальную бесконечность коридора. Алекс стоит в окружении своих бесплотных двойников, опустив штуцер. Он в остатках бронежилета, его лицо в крови. Дуло штуцера смотрит в пол навстречу отражению. «У меня нет больше патронов», — говорит он. Откидываю BFG-9000, снимаю с пояса пистолет, тыкаю дулом в лоб Алекса, так что тот отшатывается. Даже злости нет. Алекс молча ждет выстрела. «Садись», — говорю я, опуская оружие. «Садись, гад!» Он садится, я сажусь рядом с ним на полу, а тело неудачника, которому опять не повезло, слепо смотрит в потолок. «Зачем ты его убил?» «Я хотел убить тебя», — говорит Алекс. «Я гнался за тобой, боялся опоздать. Не заметил, что он без оружия». «А меня зачем?» Алекс кривится в улыбке. «Ты меня шлепнул на первом уровне, забыл, что ли?» «Нет. И это вся причина. Мы же договорились идти совместно». «Боже, за что мне такое наказание?» «Ты хочешь сказать, что не собирался пристрелить меня сам из-за лишней обоймы?» «Подумывал», — спокойно признается Алекс. «Но я ведь тогда еще не решил, а ты меня убил».